Дождь лил, не переставая. Арнольд углубился в какие-то расчеты. Грегор допил херес, безуспешно попытался выудить у конфигуратора ящик виски и начал раскладывать пасьянс. После скромного ужина, состоящего из остатков цыпленка, Арнольд подошел к Грегору. «Может получиться», — сказал он. «Получиться что?» «Принцип удовольствия». Он зашагал по каюте. «Машина обладает псевдочеловеческим качеством. Определенно, она склонна к обучению. Думаю, нам удастся научить ее испытывать наслаждение от многократного воспроизведения одного и того же предмета, в частности, элемента системы управления». «Стоит попробовать», — согласился Грегор. Всю ночь они говорили с конфигуратором. Арнольд убедительно нашептывал о прелестях повторяемости. Грегор важно рассуждал об эстетических достоинствах, присущих созданию такого сложного устройства, как элемент системы управления, и не единожды, а многократно, с абсолютной идентичностью каждого из них. Арнольд доверительно мурлыкал о наслаждении, ни с чем не сравнимом наслаждении повторения. Снова и снова, вновь и вновь, одни и те же блоки, неотличимые друг от друга, как близнецы. Экстаз! И, добавлял Грегор, сколь прекрасна сама философская идея, как точно соответствует она возможностям и желаниям машины. Именно повторяемость, противоположность созидания наилучшим образом отвечала понятию энтропии, что в мире машин означало совершенство. Мигание лампочек показывало, что конфигуратор внимательно слушает. И, наконец, при первых проблесках туманной зари Арнольд нажал на кнопку и дал команду на изготовление элемента системы управления. Машина заколебалась. В усилившемся жужжании слышалась охватившая ее неуверенность. И тут панель отошла в сторону, открыв еще один элемент системы управления. «Победа!» – закричал Грегор и попросил еще один элемент. В жужжании появились басовые нотки, но панель не шевельнулась. Грегор попробовал еще раз, но панель не сдвинулась с места. Теперь намерения конфигуратора не вызывали сомнений. Никаких двойников. «Что это с ним?» – спросил Грегор. «Все очевидно», – грустно объяснил Арнольд. «Конфигуратор решил попробовать, что же такое повторение, и пришел к выводу, что оно ему не нравится». «Это бесчеловечно», – простонал Грегор. «Наоборот, это так похоже на человека», – печально заметил Арнольд. Подошло время еды, и партнерам пришлось поломать голову, чтобы получить что-то хотя бы отдаленно напоминающее обед. Овощи не вызвали трудностей, но оказались не слишком питательными. Машина выдала им кусок хлеба, но отказала в торте. Съеденный днем раньше сыр вывел из их рациона молочные продукты. Лишь после долгих мучений они добились фунта китового мяса. После еды Грегор снова принялся убеждать конфигуратор, расписывая радости повторения. Мерное жужжание и едва заметное мерцание ламп указывали на то, что конфигуратор по-прежнему слушает, но реагировать не торопится. Арнольд обложился справочниками и приступил к разработке очередной идеи. Несколько часов спустя раздался его триумфальный вопль. «Я знал, что найду!» «Что?» Грегор с надеждой посмотрел на него. «Аналог системы управления!» Арнольд сунул Грегору открытую книгу. «Смотри сюда!» «Ученый Сведнера 2 предложил эту конструкцию 50 лет тому назад. По современным меркам она довольно громоздка, но вполне работоспособна и подойдет к нашему двигателю». «А из чего она сделана?» «В этом-то вся прелесть. Из резины!» Арнольд быстро нажал на кнопку и прочитал конфигуратору описание новой системы управления. К изумлению компаньонов, их приказ остался невыполненным. «Ты должен ее сделать!» – взревел Арнольд и хватил кулаком по железной панели. «Ты не можешь нарушить своих же принципов!» – и повторил описание системы. Ответа они не получили. Тут у Грегора зародилось ужасное подозрение. Обойдя машину, он нашел то, чего боялся, и подозвал Арнольда. «Конфигуратор третьего класса. Изготовлен в лабораториях Вердера. Вердер-2». Прочитали они на небольшой пластинке. «Значит, они уже использовали конфигуратор для создания этой системы», – разочарованно протянул Арнольд. Грегор промолчал. «Да и что он мог сказать?»